Баллада о царстве, количестве и знамениях времени. Краткий адаптивный перевод на отечественный бытовой язык. Приступим. Мне не нужны роскошные хавиры, не нужно мне ни ванны, ни виде. Пусть девки улыбаются в сортире, а я свободу чувствую везде. А я свободу чувствую везде. Не нужен мне ни телевизор, ни машина. Не надо ресторан и коктейль-холл. Цивилизация меня обходит мимо. Да я вот с нею бы вместе не пошел. Цивилизация меня обходит мимо. А я вот с нею вместе бы не пошел. Магнитофоны разберу все на запчасти и все заброшу в старый унитаз. Пусть не видать мне в этой жизни счастья, но больше счастья капну я за раз. Пусть не раз мне в этой жизни счастья, но может счастья капну я за раз. ним будут джинсы, ребри и костюмы, и большевки все спущу меха. Поверь, мой друг, я очень много думал, и вот теперь ушел я от греха. Поверь, мой друг, я очень много думал, и вот теперь ушел я от греха. Пускай проходит мимо,